Глава 8. 24 августа 1942 года. Декретное время 9 часов 57 минут. Высота 97,7, правый фланг участка обороны сводной роты старшего лейтенанта Самсонова. Расчеты противотанковых ружей Дегтярева. Сержант Владимир Аксенов никогда не имел репутации первого парня на деревне, не мог он похвастаться ни явной боевитостью, ни особыми успехами с женщинами. Скромный, тихий, добросовестный, впрочем, как и многие ребята его поколения. Но командиры в учебном полку выделили его за счет сообразительности, добросовестности и ответственности. Да и товарищи отмечали, что стоит поручить Аксенову какую-то задачу, как он тут же меняется, словно становится другим человеком. Собранным, целеустремленным, проявляющим несвойственную ему твердость в общении со служивцами. Сержантские лычки он получил как человек, способный выполнить поставленную перед ним задачу, причем делая все по-крестьянски обстоятельно и надежно. Вот и сегодня, получив внятную, понятную боевую задачу от немного вредного, самоуверенного старшего лейтенанта, Владимир собирался выполнить ее так, как следует, со всей своей обстоятельностью, не обращая внимания на мелочи вроде той, что для обоих расчетов бой был первым и что предстояло схлестнуться с едва ли не самыми сильными немецкими панцирами. Более мощные и бронированные в панцерваффе, чем модернизированный Т-3, это лишь довольно дефицитный танк Т-4. А ведь судьба могла и улыбнуться новичкам, свести их в первый раз с легкими чешскими Т-35 и Т-38, или с более ранней версией той же тройки, у которой броня послабее. Но не повезло. Хотя учеба в полку и была организована довольно толково, перед будущими бронебоями все же не раскрывали всей правды о реальных потерях расчетов ПТР в бою с вражеской бронетехникой. По некоторым недомолвкам, неосторожно брошенным фронтовиками-инструкторами фразам, а ведь из-за них последние могли снова отправиться на передовую, сержант догадывался, что воевать будет с сильным, тяжелым противником, и что его ПТРД далеко не то чудо-оружие, о котором так красноречиво распинались политработники. Что поделать, не принято было тогда давать объективную оценку преимуществам вражеской техники, ну и наоборот, сильные стороны своей были порой переоценены. Потому сейчас сержант приказал расчету Кирюхи Сидельникова, товарища еще по учебному полку, залечь и не отсвечивать, пока фашистские танки не приблизятся на дистанцию пистолетного выстрела. Аксенов ясно осознавал, что бой будет непростым, что очень важно получить преимущество хотя бы с первым, внезапным выстрелом, а потому расчетливо ждал, пока ближняя тройка приблизится на 200 метров к ячейкам бронебоев. И лишь когда панцер поравнялся с выбранной им меткой, сержант негромко, но требовательно приказал: «По ходовой ближней машины». Водрузив на бруствер здоровенное длинноствольное бронебойное ружье, которое некоторые курсанты зло называли дубиной или кочергой, сержант практически мгновенно поймал в прицел ходовую тройки. С 200 метров бронемашина показалась не такой уж и опасной, но это было обманчивое ощущение. Владимир выждал пару секунд, чтобы успел прицелиться Кирюха, а после отрывисто скомандовал: «Огонь!» Обе бронебойные пули Б-32 калибра 14,5 мм по табличным показателям, пробивающие 35 мм брони с 300 метров, попали в цель. Сидельников повредил один из нижних катков, а Аксенов попал выше, и, кажется, именно его удачный выстрел вызвал какую-то поломку в тройке. Танк начал двигаться рывками, теряя скорость, внутри его что-то захрустело. Эх, вот если бы немец был повернут к расчетам правым бортом, где расположена горловина бензобака. Второй номер Коля Малых сноровисто дослал очередной патрон в раскрытый казенник. Подав затвор вперед и опустив рукоять, сержант возбужденно закричал: «По башному люку огонь!» Нестройным залпом грохнули оба ПТРД, заставив первых номеров пошатнуться от сильной отдачи. Дульные тормоза бронебойных ружей подняли фонтанчики пыли, демаскируя позиции расчетов, но обе посланные ими пули попали точно в цель. Не зря учились в полку. Однако табличные показатели, рассчитанные для встречи с броневым листом под углом в 90 градусов, не всегда подходят для настоящего боя. Здесь огонь приходится вести по башенной броне с рациональными углами наклона, да торопясь опередить экипаж хорошо защищенной и сильной машины. Выстрел Владимира не имел никакого эффекта, пуля просто чиркнула по броне, срикошетив в небо. Зато более удачливым в этот раз оказался Кирюха Сидельников. Его бронебойно-зажигательные пули с остальным каленым сердечником все же прошило люк, порвав тело командира танка в районе живота, и, срикошетив от внутренней стенки, серьезно ранил в руку взвывшего от боли заряжающего. Но уже загудел электропривод поворота башни. Наводчик, приняв команду погибшего лейтенанта, готовился открыть огонь из заряженной осколочно-фугасным снарядом пушки, испаренного с ней пулемета. «Усиленный патрон! Быстро!» Зашлось сердце у Аксенова, обдало смертным холодом спину, стало зябко, несмотря на августовскую жару Волжской степи. Он знал, что первоклассная цейсовская оптика дает врагу преимущество в меткости стрельбы. Знал, что наводчики у немцев хорошо подготовлены, и знал, что 50 мм лобовой башенной брони обычным патроном не пробить и со 100 метров. Дефицитные усиленные патроны БС-41 с металлокерамическим сердечником из карбида вольфрама, выдаваемые бронебойщиком под роспись, да удачный точный выстрел – вот и все, на что сержант мог надеяться в это мгновение. Они выстрелили одновременно, оба расчета ПТР и танковое орудие «тройки». Не такой уж и большой осколочно-фугасный снаряд калибра всего 50 мм снес бруствер соседней ячейки, разорвав на куски тело товарища, веселого и шебутного балагура Кирюхи Сидельникова, любителя острот и пошловатых шуток. Врезавшись в заднюю стенку окопа, граната взорвалась, добив отброшенную динамическим ударом второго номера и серьезно ранив одного из стрелков прикрытия. Но за доли секунд до того Володя Аксенов, выделяемый командирами за точную стрельбу, сосредоточился и, словно почувствовав нужный момент, мягко потянул за спуск. Силу отдачи погасил плотно прижатый к плечу приклад, а усиленный патрон попал точно в шаровую пулеметную установку, вмяв ее внутрь башни. Осколки брони зацепили наводчика, сбив его с кресла, а механик-водитель и радист поспешили покинуть неподвижный танк, ставший уязвимой целью. Как говорится в пословице, неподвижный танк – мертвый танк. Но далеко фрицы уйти не успели. Пулеметчик Роман Кондратьев, уже потерявший на фронте старшего брата и отца и плотно заряженный ненавистью к фашистам, тремя точными короткими очередями сбросил обоих танкистов с брони. А после злобно выругался, увидев, что к неподвижной немецкой машине приближается вторая, развернутая лбом к единственному уцелевшему расчету ПТР. Еще и прячется за подбитым танком тварь. «Уходим, сержант, уходим! Второй нас сейчас размажет!» Аксенов слепо смотрел на останки Сидельникова, на разбросанных на несколько метров вокруг ячейки павших товарищей. Он не сразу понял, что ему говорит бешено тряхнувший за ворот гимнастерки пулеметчик. А когда понял, согласно кивнул, потянув за собой также ошарашенного Кольку Малых. Группа бойцов спешно покидала засвеченную, теперь уже очень уязвимую позицию. 24 августа 1942 года. Декретное время 10 часов 8 минут утра. Высота 97,7, правый фланг участка обороны сводной роты Самсонова. «Жрите, твари!» Очередная короткая очередь удачно перехлестнула не успевшую завершить короткую перебежку фрица, и вновь я вынужден нырять вниз, спасаясь от ответного огня машингеверов. Танки уже совсем близко, но ползут медленно, так как экипажи стараются, чтобы пехотное прикрытие не отставало. Учли и гады опыт вчерашнего боя, когда мы жгли вырвавшиеся вперед коробочки бутылками с КС. Враг подобрался практически на 50 метров, и на участке прорыва действует мощный кулак, два панцера и человек 25, но, может, уже поменьше, пехотинцев. Еще два Т-3 завязли в схватке с бронебоями, и один из них, кажется, подбит. Вот только живы ли расчеты ПТР, неизвестно. Мой счет обновился на трех доблестных зальдат вермахта. У меня пока не очень получается метко стрелять из непривычного танка у Дегтярева, да еще когда немцы бьют в ответ из скорострельных косилок. Хотя я уже успел заработать себе звание опытный пулеметчик в игровых поднастройках. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сам я оказался на участке прорыва между обоими танками. Из второго взвода в начале атаки здесь было человек 20, но сейчас осталось не больше 14, считая Усова и меня. Люди гибнут каждую минуту от точного и плотного огня МГ-34. «Прекратить стрелять! Прекратить! Приготовить лимонки! Бросаем по моему сигналу! Истребители танков не высовываться раньше времени!» «Все! Бойцов больше терять нельзя, пусть пока сохранятся в ячейках. А мне теперь остается только ждать, сжимая запотевшими ладонями ребристые гранаты, и внимательно следить за врагом сквозь крохотную бойницу в бруствере. Ну и заодно молиться, чтобы колотушки фрицев полетели не прямо нам под ноги. Но немцы сами не спешат с броском своих М-24. Я ведь вновь забыл, что держу оборону на высоте, а метнуть гранату с пусть и удобной длинной деревянной ручкой с удачно расположенным центром тяжести вверх – это не то же самое, что бросать ее на ровном участке. Не будет здесь никаких рекордных запусков с 50 метров, наверняка подойдут метров на 30. А у нас, наоборот, есть явное преимущество. «Лимонками! Бей!» Первый мой бросок из укрытия выходит не особо умелым и ловким. Кажется, я потянул руку, метнув феньку вперед всего метров на 20. Не сильно успешнее была и вторая попытка, отозвавшаяся болью в плечевом суставе. Похоже, с гранатами без ручек мне совсем не прет. Как обидно. Я-то думал, что мышечная память мне не изменит, да и вчера с лимонками неплохо управлялся, даже с задержкой кидал. Правда, если вспомнить обстоятельства боя, метал-то я их как раз не на предельную дистанцию. Не особенно выходят и броски у остальных бойцов, но достаточно сильный F1, особо опасный в радиусе 7 метров, берут числом, заставив фрицев остановить движение. Кого-то ранило крупным осколком, кого-то оглушил близкий разрыв, есть даже убитые. Мотопехота противника залегла, готовя для броска колотушки, а я громко закричал. «Ждем! Оставшиеся гранаты не тратим, не долетают!» Грохнул орудийный выстрел наступающего справа от меня танка. Осколочная граната пролетела над отсечным ходом, ведущим в сторону противника, не причинив вреда укрывшемуся в нем бойцу. Разве что обдала его тугой волной горячего воздуха, но снаряд прошел слишком высоко, чтобы травмировать истребителя танков динамическим ударом. И все же экипаж догадался о предназначении короткого окопа, ведущего к подножию высоты. Теперь побоятся немцы приблизиться, попробуют достать большевика-фанатика пулеметно-пушечным огнем. Ну да посмотрим, парни, как у вас это получится. Мы ведь уже в мертвой зоне для огня из башен. «Лимонки давай!» Вновь вниз летят феньки навстречу поднявшимся для броска колотушек фрицам. А момент я подобрал удачно. Видя падающие перед собой гранаты, зальдаты, продвинувшиеся вперед и оказавшиеся в зоне поражения F1, беспорядочно бросают свои М-24 куда попало, тут же прыгая на землю. Вновь звучит череда глухих взрывов, более результативно выбивших наступающего врага. А между тем до окопов долетело всего несколько вражеских колотушек. Рядом со мной, к примеру, не упало ни одной. А потом на траншеи наползли танки. Экипажи панциров сделали правильные выводы о предназначении отсечных ходов и потому принялись давить стрелковые ячейки в стороне от позиции истребителей танков. В ответ полетели разбивающиеся лобовую броню бутылки с КС, не причиняющие танкам особого вреда, хотя и мешающие обзору механов и наводчиков. Но многим бойцам и вовсе не хватило мужества оказать сопротивление бронированным многотонным махинам, неотвратимо давящим их гусеницами. Впрочем, возможно, они, наоборот, послушались моего совета пропустить танк над головой да закинуть коктейль Молотова на корму. Да только вот беда. Немцы, повторюсь, сделали выводы из вчерашнего боя, и результат их воплотился в жизнь на моих глазах. Танкисты не просто проехались по первой стрелковой ячейке, они принялись ездить по ней, кружить, трамбуя обреченного бойца в земле. При этом курсовой спаренный пулемет стреляют вдоль траншей практически все время. Попробуй подберись к этой твари на бросок гранаты. Даже если огонь вражеских пулеметов слеп, он остается смертельным. Истребитель танков, крупный, смелый боец, хвалившийся, что занимался борьбой до войны, имя которого я, к сожалению, не запомнил, все же попытался добежать до тройки. Его заметили, возможно, из командирской башенки. В следующую секунду офицер выбрался наружу и, направив на парня ствол зенитного машингевера, нажал на спуск. Веер-пуль достал голову бойца, когда он уже замахивался для броска, раскроив ему череп. Но в эту же секунду я выпрямился, держа ДТ за сошки, скинул пулемет, крепче прижав телескопический приклад к плечу и поймал фашиста на прицел. «Сдохни!» Очередь незакрепленного пулемета ударила неприцельно, но командир танка все же схватился за плечо и поспешил нырнуть вниз. Неожиданно в тылу зарокотал старичок Максим, со 100 метров давя кинжальным огнем бросившихся к окопам фрицев. Ровная строчка пуль сбросила с бруствера германца, целящегося в меня из маузеровского карабина. А я только вытаращился на неуспевшего выстрелить немца, зацепившись взглядом за серебряный нагрудный знак штурмовой пехоты. Вот на второго Ганса, показавшегося над траншеей, среагировал уже правильно, встретив его очередью от живота. Но тут же слева до боли знакомо протрещал МП-40, мгновенно оборвав тонкий вскрик Сережки Усова. Последние секунды жизни мой второй номер пытался предупредить об опасности и одновременно поймать на прицел матерого унтера, хладнокровно срезавшего неопытного бойца очередью в упор. Он бы убил и меня, но ровные строчки пуль, бьющего по фронту Максима, ракочущего без остановки, это вам не МГ-34, которым регулярно требуется менять ствол, заставили фельдфебеля поспешно спрыгнуть на дно траншеи. Ветеран вермахта, а возможно еще и кайзеровской армии, мужик в возрасте, среагировал очень быстро, направив ствол пистолета-пулемета в мою сторону. Но считанные мгновения, потерянные на прыжок и прицеливание, стали для немца роковыми. Возможно, я обогнал врага на доли секунды, первым нажав на спуск. Очередь тяжелых винтовочных пуль Дегтярева отбросила нациста на спину, а справа вновь грохнуло орудие панцира, оборвав такой родной голос Максима. «Твари!» Я нажал на спуск, целясь в танкиста, высунувшегося из бокового башенного люка, и быстро, сноровисто сбивающего струей огнетушителя пламя химической смеси с лобовой брони. Сухо щелкнул затвор. Диск кончился, а невредимый немец быстро спрятался в башне. Зато панцир развернулся и неотвратимо попер в мою сторону. На принятие решения остались считанные секунды, и я побежал вперед, понимая, что так и остаюсь мертвой для пулеметного огня зоне. И одновременно молясь, чтобы по ходу движения не встретился хотя бы один боец с неиспользованной бутылкой КС.